Чуткая интуиция владыки Валерия, за которую его считали прозорливцем, не подвела и на этот раз. «Что нового?» — спросил он у настоятеля, едва тот, крестясь, вышел сквозь низкую арку, ведущую из покоев в трапезную. От Тита владыка Валерий знал, что настоятель больше 2 часов беседовал с послушником, с тем самым, о котором говорил Тит. Послушник Иоэль просит перевести его в другую обитель, буднично ответил настоятель. Что за притча? Я не могу разглашать тайну исповеди. Хорошо, тогда я сам его исповедую. Пусть Тит принесет его дело, а вы, ваше высокопреподобие, пришлите-ка его ко мне после вечерней. Поздним вечером келейник привел послушника Иоэля в покои владыки. Взглянув на будущего инока, владыка понял, что битва будет долгой. Такой тип монаха высокого устроения был хорошо известен владыке Валерию. Слишком часто эти несгибаемые бойцы на священной войне, рыцари Христовой любви, мешали владыке в его начинаниях. В монастыри этих людей приводит непримиримый конфликт с миром. Но и здесь они не находят покоя, мечутся, как стрекоза в муравейнике, все рвутся куда-то, жаждут чудес, ищут подвигов и исповеднических мук. Теперь он со скрытой неприязнью рассматривал пришедшего. Красивое правильное лицо, отточенное долгим постом, было сурово и бледно. На запавших щеках едва пробивалась молодая каштановая бородка, а в глазах мешались мятежный пламень и мука, словно через минуту его бросят в ров к голодным львам. Такие лики зреют в роду не одно столетие, и терпеливое время, как скульптор, медленно убирает лишнее, оттачивает черты, смело набрасывает новизну и, угадав идею, после строго следует ей. Из дела Иоэля явствовало, что он оставил занятия художника и ни разу не заявлял о своем желании заниматься живописью. Послушание он проходил на самых тяжелых и непочетных работах. Был золотарем, это что-то вроде монастырской гауптвахты. Потом поступил под начало келаря. Последнее время он носил воду для пекарни, а также читал часы и жития во время братской трапезы. «Христос незримо предстоит среди нас», — мягко начал владыка и пригласил монаха к маленькой кафедре, на которой лежали крест и Евангелие. Исповедь послушника испугала и одновременно обрадовала владыку. «Ночью я совершил отпевание. Это все, что я мог для нее сделать», — закончил Иоэль свой рассказ о мертвой девушке, найденной в колодце. «А если это самоубийство?» «Нет. Я уверен, что нет». «Почему сразу не доложил настоятелю?» «В монастыре перед праздником много посторонних. Надо было скорее укрыть тело».